И работать становилось все интереснее. Новую материальную часть так просто не освоишь. Поговаривают о радиолокационных прицелах, автоматических радиокомпасах, даже о каких-то автонавигаторах. И Лёше надо много заниматься, чтобы толково учить молодых штурманов. Но чем интереснее работать, тем больше хочешь учиться. Прошел еще год. Лёша опять послал рапорт и опять получил отказ. Ну ладно, все равно буду заниматься для себя. В академию без аттестата зрелости поступить не удастся. На курсы при академии, видно, уж не попасть. А тут как раз при доме офицеров организовали 10 класс. Жена Марка преподает русский язык. Физику читает метеоролог Толя Ильичев. Математику – инженер Шапира. Какие уж там получит Лёша знания, неизвестно, но справка будет. И он снова сел за книги. Не только за учебники. Сначала книги помогли одолевать тоску, а потом уж он просто не мог без них. Он стал совсем свободно читать и говорить по-немецки. Гессе, старик-музыкант, который давал Лёше немецкие книги, был не очень словоохотлив. Но однажды к нему на лето приехал племянник, мальчишка лет 11. Он привез с собой копилку в виде домика и очень радовался, если туда опускали какую-нибудь мелочь. Он копил деньги на коньки. «У всех мальчиков в нашем классе есть коньки», — объяснял он Лёше. «У всех, кроме меня». Очень светлые голубые глаза его блестели. Он смотрел на Лёшу, и Лёша со всей несомненностью читал в этом взгляде. «Ты ведь понимаешь, что вынести этого нельзя. У всех, кроме меня». Ганс дает покататься, но мать ругает его за это. «И я не хочу больше брать у ребят. Я хочу, чтобы у меня были свои. У каждого мальчика должны быть свои коньки». «А что еще должно быть у каждого мальчика?» «Коньки!» — со страстью повторил Мартин. «Как странно, — сказал старик Гессе, — вы такой молодой и любите детей. Любовь к детям — это удел старости». Лёша был с ним не согласен. Ему чудно было слышать такие слова. Для него этот Мартин как птица. Всегда веселый, щебечет, прыгает. В то лето Лёша ездил в Москву и привез Мартину коньки. Он никогда не забудет, что творилось с мальчишкой. Ликование, восторг. Нет, эти слова не подходили. Мартин попросту ошалел от счастья. «Дядя Альберт!» — кричал он. «Ты только посмотри! Нет, ты посмотри!» «А что нужно сказать господину капитану?» Мартин заметался по комнате. Он не знал, что сказать, что сделать. Жалкое слово «спасибо» не могло выразить его благодарности. Он схватил свою копилку и протянул ее Лёше. «Возьмите, — говорил он, — возьмите! Тут не очень много, но все-таки!» «Я не торгую коньками, — сказал Лёша. — Я привез тебе коньки в подарок!» И вдруг Мартин подошел к Лёше и сел ему на колени. Раньше он никогда этого не делал. Он все еще прижимал к груди свой домик-копилку и говорил: «В январе будут состязания. Я катался меньше всех, но я бегаю не хуже других. И теперь меня возьмут в хоккейную команду». Он так и не сказал спасибо. В конце лета за ним приехала сестра, девушка лет 25. Гессе говорил, что мать этих детей была красавицей, но по мальчишке об этом догадаться было нельзя. Тощие личико, освещенные очень светлыми голубыми глазами, было живое и умное, но некрасивое. Остренький носик, большой рот и редкие неровные зубы. А вот сестра... Сестра была красавица. Маленькая головка на тонкой шее, акварельный румянец и глубокие темные глаза. Но выражение лица строгое и неприязненное. Если Лёша заходил вечером послушать музыку, она холодно кивала. Когда он приносил еду, она ни к чему не притрагивалась. А Мартин, боязливо поглядывая на сестру, отщипывал кусочек булки. Так ли он ел прежде, когда сестра еще не приезжала?